Здесь сказалось глубокое заблуждение Достоевского. Идеи демократизма и гуманизма в пушкинской речи противопоставлены идее политической борьбы с самодержавием. Верно ощущая трагический характер борьбы с царизмом не только декабристов и других дворянских революционеров, но и народников 70-х годов, невозможность коренного преобразования общества без единения интеллигенции и народа, Достоевский сделал отсюда неправомерный вывод о том, что подлинное преобразование общества возможно лишь мирным путем. Поэтому он призывает русскую интеллигенцию не к политической борьбе с самодержавием, а к мирной работе на родной ниве. Тем не менее, чтобы верно понять смысл тезиса последней части пушкинской речи «Смирись, гордый человек», нужно соотнести ее также и с логикой художественной мысли Достоевского. Ибо нельзя не учитывать того неоспоримого факта, что гордый человек в понимании писателя не только Алеко и Онегин, но и Раскольников, Ставрогин, Иван Карамазов, то есть все те, кто в своем гордом самосознании и индивидуалистическом своеволии склонны высоко вознести себя над тварью дрожащей, признать свое духовное избранничество, свое право делать историю за массу без ее участия, без учета ее исторического опыта и традиций. Обращенный к интеллигенции призыв к смирению соответственно означал в устах Достоевского призыв к отказу от индивидуализма, к смирению перед правдой народной жизни, народных чаяний и идеалов, а не перед правдой самодержавно-крепостнической государственности, как ошибочно поняли смысл речи Достоевского уже многие современников, а позднее – представителей литературно-критической мысли конца XIX и XX веков. Полемика вокруг пушкинской речи показала ложность, иллюзорность и утопичность надежд Достоевского на возможность участия самодержавия и церкви в совместной с народом и интеллигенцией работе на родной ниве. Последующая история России окончательно и навсегда обнаружила противоположность классовых интересов народа и господствующих классов старой России, орудием которых была царская монархия и тогдашняя церковь, подтвердив, что единственным историческим путем, который мог осуществить мечту Достоевского о великом будущем России и русского народа, была социалистическая революция. История освободила, таким образом, глубокое демократическое содержание речи Достоевского от оболочки его реакционной утопии. Вместе с тем, опыт последующего развития России и человечества позволяет нам сегодня иначе оценить основное, глубинное содержание пушкинской речи. При всех свойственных ей противоречиях, речь Достоевского о Пушкине вошла не только в число классических документов, характеризующих историю восприятия Пушкина русским обществом, но и в число наиболее глубоких интерпретаций творчества великого русского поэта, сохранивших свое непреходящее значение. Этого мало. Отраженная в речи Достоевского идея преемственности и поступательного характера истории человечества, уверенность великого писателя в исторической закономерности движения человечества к будущей мировой гармонии, его вера в великое будущее России, в способность русского народа и интеллигенции активно содействовать союзу народов Европы и всего мира, призыв к творческому единению мыслящей части общества с народом, сделали пушкинскую речь Достоевского выдающимся памятником мировой гуманистической мысли. Особое место в публицистическом наследии Достоевского занимает последний, подготовленный им при жизни, январский номер дневника писателя 1881 года. Выше говорилось о том, что еще в 1862 году в статье «Два лагеря теоретиков» Писатель признал способность широких слоев русского трудового народа к политической жизни и призывал дать свободный простор его свежим силам. В конце